Глава восьмая. Слушая обмен любезностями между Эйденом и Джаретом Махони, Диана и Торгаш переговаривались по частному каналу. Они впервые наблюдали за восстанием гражданских и никак не могли понять, что же в конце концов происходит. «Зачем устраивать переговоры с этим подонком?» – спросила Диана. «Понятия не имею. Полагаю, что это клановая политика в завоеванных мирах. Да, но этим идиотам взбрело на ум подорвать себя вместе с нами. На месте командира я приказала бы занять позиции вокруг городских стен и стала бы их обстреливать до тех пор, пока этот випорт не сравнялся бы с землей. Вот тогда бы они попрыгали. А еще лучше отправиться на настоящую войну, чем терять время, занимаясь подобной ерундой». «Что ты имеешь в виду? Разве мы не участвуем в настоящей войне?» «Нет, все это запруженное дерьмо, чистка. А я хочу попасть на передовую вторжение, на линию фронта». «Ну, если так, то на твоем месте я бросил бы эту надежду. У тебя не та экипировка для подобной жизни. Неужели ты ничего не знаешь о части Эйдена Прайда?» Торгаш не знал, что Эйден Прайд был отцом Дианы, и она не собиралась рассказывать ему об этом. Ни ему, ни, если уж на то пошло, кому-либо другому. Она нашла Эйдена, и это ее вполне устраивало. В свое время, сидя на материнских коленях, Диана наслушалась о нем предостаточно, и теперь хотела лишь одного – наблюдать за ним, служить в его части. Это ее вполне удовлетворяло. Она воин, а клановые воины не дорожат отношениями между родителями и детьми. Даже мысль об этом должна вызывать у них отвращение. «Что ты имеешь в виду, Торгаш?» В ответ он рассказал ей вкратце о запятнанном имени крови Эйдена Прайда, а затем перебрал несколько других сплетен, распространявшихся среди воинов. «Поговаривают, что он никогда не получит ответственного поручения, и его гены никогда не примут в генофонд». То, что пересказал Торгаш, весьма заинтересовало Диану, поскольку она знала, что гены Эйдена Прайда у нее были. Во всяком случае, половину своих генов так или иначе она получила от него. «И поэтому, как видишь, Диана, пока мы являемся частью подразделения Эйдена Прайда, наш удел – выполнять тыловые операции, проводить большую часть времени просто в подавлении мелких восстаний и… «Всем боевым роботам открыть огонь!» – передала по общему каналу Джоанна. Диана, прицелившись из ПИИ в городскую стену, мгновенно проделала там огромную дыру. Остальные боевые машины нашли себе другие цели. Краем глаза она увидела, как слева взмыли вверх языки пламени. Агророботу попали в плечо, но взрыва не последовало. Диана поняла, угроза подсоединенной к агромашине взрывчатки была просто трусливым блефом террористов. Она прицелилась в еще один участок городской стены, но ее остановил приказ Джоанны. «Всем прекратить огонь!» Затем послышался голос Эйдена Прайда. «Несмотря на провокации местных жителей, мы находимся здесь не для того, чтобы уничтожить Випорт. Вы посланы сюда, чтобы сохранить, где это возможно, мирную жизнь. Переговоры продолжаются. Звеневой Джоанна!» «Сэр?» «Подсоедините меня к системе громкоговорителей». Слушая это, Диана увидела, что агроробот снова изготовился стрелять. Она навела на него свой прицел на случай, если бой возобновится. «Джаред Махони, говорит полковник Эйден Прэй, прошу подняться на городскую стену для продолжения переговоров». Пришлось довольно долго ждать, когда, наконец, на развороченной секции городской стены появилась фигура Джаретта Махони. Его голова теперь была обвязана чем-то вроде пропитанного потом цветного платка, а мясистое красное лицо перепачкано грязью. «Джаред Махони, наше предложение простое. Вы отпускаете всех заложников, как своих сограждан, так и клановцев и представителей Конгвардии. Вы также сдаете все оружие и амуницию. От себя могу обещать, что ни ты, ни твои товарищи-мятежники впоследствии не пострадают. Не будет ни арестов, ни наказаний». Джаред Махони поднял к губам мегафон. «И никаких связанных!» – проговорил он. «Ни в Випорте, ни в любом другом месте на Куарелле!» «Я не уполномочен изменять политику клана. Быть связанным – это честь для каждого из вас!» «Ну идите к черту, кровопийцы, сукины дети!» Диана открыла рот. Она была чуть ли не в шоке. Воины редко сквернословили, а когда это делали, то обычно не выходили за рамки эпитетов вроде «вольняги» или, на худой конец, таких слов, как «подонки», то есть ругательств, которые имели отношение к процессу рождения. Выкрики Джареда Махони могли вызвать отвращение у любого представителя клана, независимо от того, кем он родился, истинным или свободным. Вождь мятежников неожиданно скрылся за стеной, после чего агроробот опять открыл огонь. На этот раз лазерные лучи попали в мертвую точку боевого орла. Машина слегка качнулась, но осталась в вертикальном положении. Диана ожидала приказ стереть Випорт в порошок, но эфир молчал. Наконец, по общему каналу проскрипел голос Джоанны. «Нам приказано убираться!» Зло сообщила она и с горечью добавила. «Отправляемся в лес в организованном порядке. Перегруппируемся в 25 метрах отсюда!» Диану это взбесило. «Торгаш, объясни мне, что тут происходит?» «Вероятно, стратегическое отступление. Может, скоро прибудет подкрепление для нашей защиты. Все делается в соответствии с планом». «Да, думаю, что это так». «Кланам не пристало отступать перед аборигенами. Как Джоанна могла отдать приказ об отступлении?» «Неужели ты не слышала, Диана? Не она приказала отступать, а наш полковник. Он наблюдает за всем с высоты командного пункта и ведет себя, по-моему, вполне разумно». «У него, должно быть, на это есть какая-нибудь причина. Я имею в виду серьезная причина, продиктованная военными соображениями», — сказала вслух Диана. Но мысленно она уговаривала себя: «Он мой отец и не может быть трусом». «Полагаю, он защищает жизни заложников». «В твоих словах нет уверенности, торгаш». «Да, к несчастью, в числе заложников есть люди из Комгвардии, а это не то, что клановцы. Воины клана гордились бы возможностью погибнуть за правое дело, а другие местные, почему мы должны заботиться об их жизнях?» «Не знаю, торгаш. Я просто пошла бы в атаку и сравняла Випорт с землей. Это могло послужить наглядным примером для других. Заложники не так важны. Не стоит позволять таким подонкам, как этот Джаред Махони, нас шантажировать. Уничтожить бы всех заложников вместе с мятежниками, и нам никогда больше не пришлось бы иметь дело с подобной дрянью». «Интересная теория, Диана». «Но ты сомневаешься в ней?» «Да, знаешь, я не такой кровожадный, как ты. Вот почему именно я заслужила Грифона». «Я знаю твое мнение по этому поводу». Они прошли мимо ряда деревьев на краю леса и последовали за бешеным псом Джоанны к месту сбора. «Здесь должен быть какой-то подвох», — думала Диана. «Какой-то трюк, который придумал мой отец. Конечно же, это просто отсрочка, но он явно готовит новый измененный план наступления. По всей видимости, это так. Нет причин сомневаться в его смелости. Отец уничтожит Виппорт. Это единственный способ овладеть ситуацией, и он справится с поставленной задачей. Обдумывая действия Эйдена Прайда, своего командира и отца, Диана пыталась отмахнуться от возникших внезапно сомнений, но она их ненавидела. Во всей вселенной у нее был один единственный отец. Знал Прайд о ее существовании или нет, он являлся ее отцом, человеком, о котором Диана так часто мечтала, который никогда не уходил из ее мыслей.